Казалось, он тает на глазах. Неприятности окружали ее, как невидимая армия врагов. Казалось, она проводила свои дни, бродя по пустынной долине и не зная, куда идти. Единственной реальностью был Арчи Джонсон. Только на работе она опять становилась сама собой и думала не о Роне и Тиме, а о конкретных делах. Это было единственное, что давало ей силы. Она начала бояться пятниц и радоваться понедельникам. Рон и Тим стали для нее словно камень на шее, ибо Мэри не знала, что делать, чтобы избежать катастрофы, и чувствовала, что она приближается. Однажды утром, в субботу, ранней весной, она сидела на террасе коттеджа и смотрела на берег. У края воды стоял Тим и глядел через широкую реку. Что он видел? Искал ли он там мать или ответ на вопросы, которые она не могла ему дать? Именно этот разлад с Тимом деморализовал ее больше всего. Она чувствовала, что является главной причиной его странной замкнутости. С той самой ночи, когда она вернулась в коттедж, где Тим и Рон провели неделю одни, Мэри поняла, что Тим считает, будто она предала его. Но разговаривать с ним было невозможно. Он, казалось, не хотел ее слушать. Бесконечное количество раз она пыталась коснуться этой темы, предпринимая уловки, которые раньше действовали безотказно. Но все было бесполезно. Тем более, что он оставался, как всегда, вежлив, охотно работал в саду и по дому, не высказывая вслух недовольства. Просто он ушел. Рон вынес на террасу поднос, где был сервирован утренний чай, и поставил его на стол около ее стула. Его глаза проследовали за ее взглядом, и, посмотрев на неподвижную, как у часового, фигуру на берегу, он вздохнул. «Выпей чашечку, Мэри. Ничего ты не ела на завтрак, дорогая. Я вчера испек такой хороший кекс с тмином, но почему тебе не съесть кусочек с чаем, а?» Она оторвала мысли от Тима и улыбнулась. «Честное слово, Рон, ты за последние несколько месяцев превратился в настоящего повара!» Он прикусил задрожавшую губу. «Эс любила кекс с тмином. Я читал в Геральде, что в Америке едят хлеб с тмином, но не кладут его в кексы. Идиоты! Ничего не представляю себе хуже, чем тмин в хлебе, а вот в пышном сладком кексе в самый раз». «Обычаи бывают разные, Рон. Наверное, они скажут как раз обратное, если прочитают в их газетах, что австралийцы не кладут тмин в хлеб, а едят его в кексе. Хотя, честно говоря, если зайти в некоторые булочные Сиднеи, то теперь там можно купить ржаной хлеб с тмином». «Да, эти чертовы бродяги все что угодно сделают», — сказал он с присущим старым австралийцам презрением к новым европейским эмигрантам. «Ну, неважно. Съешь кусочек кекса, Мэри, давай». Съев ломтик, Мэри поставила тарелку. «Рон, что с ним происходит?» «Елки-палки, Мэри, мы эту тему обсосали до костей уже давным-давно», — резко ответил он. Затем повернулся и, раскаиваясь, сжал ее руку. «Прости, дорогая моя, я не хотел тебе хамить. Я знаю, что ты о нем беспокоишься, и только поэтому и спрашиваешь». «Не знаю, милая, не знаю. Никогда не думал, что он будет так тосковать о матери, и не думал, что так долго. У меня просто сердце разрывается». «И у меня тоже. Не знаю, что, но я должна что-то сделать, и как можно скорее. Он уходит от нас, Рон. Он уходит все дальше и дальше, и если мы не вернем его, мы можем потерять его навсегда». Он подошел и сел на ручку ее кресла. «Если бы я знал, что делать, Мэри, дорогая, но я не знаю. Самое ужасное, что я уже не так страдаю о нем, как раньше. Я не хочу волнений, даже о сыне. Это звучит ужасно, но это так. Подожди здесь». Он исчез в доме, но через минуту опять появился, держа под мышкой плоскую папку. Он бросил ее на стол рядом с подносом. Мэри подняла на него глаза, удивленная и встревоженная.